Первые две главы январского выпуска дневника почти целиком посвящены теме теперешних русских отцов и детей. Причем тема эта освещается автором с разных сторон. От описаний рождественского бала и детской елки в клубе художников в декабре 1875 года писатель обращается мыслью к своим творческим замыслам, прошлым и будущим. Как первый подступ к теме взаимоотношений теперешних отцов и детей характеризуется роман «Подросток». И тут же читателю сообщается о намерении автора продолжить работу над этой темой, как и над широко развитой в «Подростке» темой случайного семейства в следующем своем произведении. Так предвосхищается замысел братьев Карамазовых, к которому ведут не только изложение идеи будущего романа, но и размышления о камнях, обращенных в хлебы. В дальнейшем от описания богатых и нарядных детей на елке в клубе художников мысль писателя-гуманиста переносится к образам оборванных и нищих детей, скитающихся в морозные дни по петербургским улицам, детей, которые нередко никем не замеченные, гибнут от голода и лишений. Детская тема обретает новые обертоны и получает все более глубокий и емкий философский смысл, ибо дети — это не только настоящее, но и будущее России, поэтому ответственность перед ними общества особенно велика. Мысль автора дневника обогащается в своем развитии неожиданными ассоциациями, втягивая в себя в процессе своего движения самые разнородные явления и факты. Одни и те же темы освещаются параллельно и в публицистике Достоевского, и в художественных произведениях, рассказы «Мальчик у Христа на елке», «Мужик морей», «Повесть кроткая» и другие. Причем, если в названных художественных произведениях более или менее отчетливо ощутимы публицистическая тенденция, присутствие личности автора, выражение его симпатии и антипатии, то в публицистике дневника постоянно дает о себе знать художественное начало. Мысль писателя развивается здесь не столько по законам отвлеченной логики, сколько по законам искусства. Начиная с апрельского выпуска дневника, Достоевский, следуя примеру Герцена, все чаще прибегает в нем к диалогическому построению. Форма диалога автора с его собеседником, парадоксалистом, позволяет романисту представить сложную диалектику жизненных явлений, свойственную им реальную противоречивость, в форме резкого столкновения и борьбы мнений. При этом парадоксалисту Достоевский поручает роль то иронического, провоцирующего на спор разрушителя сложившихся традиционных взглядов и предрассудков, обнаруживающего их относительность в условиях дворянско-буржуазного общества, апрель, глава 2, парадоксалист, то авторского двойника, вдохновенно излагающего его самые заветные убеждения. Писатель утверждает в дневнике величие человека. Мысль, сознание эстетического идеала приобщают человека к мирозданию, раскрывают перед ним всю бездну таинственных чудес материального и духовного мира, позволяют ощутить соизмеримость человеческой души и Вселенной, осознать родственность лика человеческого красоте и величию мироздания, необходимые условия правильного общественного и нравственного развития как отдельного человека, так и всего общества. Поэтому жизнь человека общества, народа, враждебна неподвижности и застою. А дерзкая и гордая мечта более благотворна для человека и человечества, чем апатия и самоудовлетворенные прозябания. Формулируя во вводной главке первого номера дневника 1876 года свою общественную позицию, Достоевский указал, что считает себя из всех представителей тогдашней русской прессы всех либеральнее, так как ни на чем не желает успокаиваться. И далее.